Глава 8. Получив мое согласие, Ислам расстегивает свою рубашку. Провожу ноготками по его твердому прессу, и это ему нравится. Его глаза загораются таким желанием, какого мне раньше не доводилось видеть. «Ты очень красивая девочка, Есения». Воздух в салоне такой накаленный и густой, что веки мои тяжелеют. Приоткрываю рот, чтобы вдохнуть в себя больше воздуха. Ислам проскальзывает большим пальцем между моих губ. «У тебя такая нежная кожа и самая красивая грудь, которую я когда-либо видел». А вожделение в его голосе заставляет меня растаять. «Сожми его», — приказывает. «А?» «Мой член. Вытащи его и потрогай». Словно во сне протягиваю руку и касаюсь пряжки на его брюках. Ислам привстает, чтобы я могла спустить его трусы. «Всевышний». Выдыхает он хриплую тираду на своем родном языке, когда моя рука обхватывает его горячий ствол. «Я хочу тебя всё». Его взгляд темнеет и становится совершенно диким. Он порыкивает всякий раз, когда мой большой палец касается бархатной головки. «Ислам». Стану, ощущая его пальцы в своем лоне. И вместо того, чтобы сомкнуть бедра, развожу их еще шире. Тону в своих ощущениях и двигаю рукой. «И боже, да, я хочу его». Безумно, лихорадочно, неконтролируемо. Не могу понять, что мне нравится в нем больше всего. Изгиб волевого подбородка, модная стрижка, плоский живот, крепкие мышцы, крепкие ягодицы. Все вместе, да. Мои бедра дрожат, вот так сильно я его хочу. Во рту пересыхает, а я вся покрываюсь мурашками, что не укрывается от внимательного взгляда Горцева. «Это мой член заставляет тебя так нервничать?» Закусываю губу и едва заметно киваю. Он вставляет в меня два пальца, и мои стенки сжимаются вокруг них. Весь кислород в авто будто испарился, и мне становится нечем дышать. Кровь громко стучит в ушах, взгляд замыливается. Каждая моя клетка требует прикосновения его нежных и чутких рук. «Сейчас», — шепчет он, укладывая меня поудобнее. Лежу на спине, ощущая голыми лопатками прохладную кожу сиденья. Из горла Ислама вырывается стон, когда он приближает свои бедра к моим. Глубоко вдыхаю, когда он рывком входит в меня. Проникновение настолько глубокое, что мне кажется, он заполнил меня всю. «Ты в норме?» — спрашивает. Его голос дрожит, а сам он замирает. Опускает голову и вбирает в рот горошинки соски. «Да». Упираюсь пятками в его спину, и Горцев начинает двигаться, раскачивая свою огромную машину. Мокрые шлепки наших тел эхом отзываются в ушах. Ох, пик удовольствия так близок. Мои мышцы сжимаются вокруг его члена. Я громко вскрикиваю и хватаюсь за его плечи. Ислам приподнимает меня за ягодицы, чтобы еще глубже погрузиться в меня, и удерживает на весу. Еще немного, и я увижу звездную россыпь перед глазами. Это и есть любовный рай. Шокирующее, волнующее удовольствие разливается по венам, заставляя сердце заходиться в тахикардии. Провожу ногтями по влажной коже его спины достаточно сильно, чтобы оставить на ней следы. Ислам стонет в ответ и пульсирует во мне. Что-то горячее охватывает лона. «Еся, ты чистый секс в моих глазах». Не выскальзывая из меня, он начинает рисовать на моей груди восьмерки. «Ты кончила?» «Я? Да». «Или нет?» Его пальцы касаются чувствительного средоточия, и я ахаю. Прикосновение отдаётся сладкими спазмами внизу живота. Стану, закатывая глаза. Каждое его движение пробуждает во мне острое и глубокое желание подчиняться ему во всем. «Да, ты уже на грани, малышка», — говорит вполголоса и проводит языком по моей лодыжке. Его член все еще тверд во мне. Под моими прикрытыми веками вспыхивает сноп искр. Я издаю очень неженственный звук. Какой-то ужасный хрип вперемешку со вскриком. Но в эту секунду мне на это все равно. Шевелю кончиками пальцев, чтобы убедиться в том, что мое тело все еще принадлежит мне. «Так вкусно кончила на мой член. Мне понравилось». Ислам слегка кусает меня между шеей и плечом. «Мне тебя мало, блин. Мало, Еся. Что ты делаешь со мной, а?» сжимает грудь. Он продолжает раскачивать машину сначала медленно, затем быстрее и быстрее. «Ты такая горячая. Я не отпущу тебя, сладкая. Будешь кончать только со мной». «Ах, да». «Давай ты сверху». Спросив, он тут же заставляет меня сесть на него. Обнимает, прижимает к себе, целует страстно, будто хочет выпить до дна. Ради такой безумной любви я готова на все. Мы справимся с трудностями. Главное, что он понял, что хочет быть со мной. Скачу на нем, стирая колени в кровь. Плевать. Я самая счастливая. Он мой, а я его. Традиции — это уже позапрошлый век. Ислам — взрослый, самодостаточный человек с раскрученным бизнесом. Почему он должен слушаться родителей? Но ерунда ведь. Думаю, он вел себя как эгоист, потому что хотел, чтобы я ревновала. А я ревновала. Мне хотелось разодрать эту Лалу на клочки. «Кончай, зай!» Ислам придавливает меня к своему паху, крепко держась за бедра. Пульсация, пожар между ног, во мне. Обнимаемся, целуемся, губы уже опухли и немного пекут. Темнота на улице, толком ничего не видно, стекла запотели. Чувствую, как по ноге течет что-то теплое. Вот же черт. «Ислам, на тебе не было презерватива?» Сердце пропускает удар от осознания того, что мы натворили. «Прости, малыш, я не позаботился об этом заранее. Все спонтанно получилось, ты ж сама видишь». «А что, если я забеременею?» «Я буду рад. Никогда вас не брошу. Буду обеспечивать вас обоих, что бы ни случилось».